Не знаю, почему меня, семилетнего мальчика, так потрясла эта история. Прошло много времени, прежде чем я сумел в полной мере оценить проницательность и хитрость генерала, который не уронил своей чести, сохранил верность долгу и проявил лояльность к противнику. Ведь его поведение было чистой воды сговором с врагом. Несколько недель спустя, дождливым вечером, мы были с бабушкой в ее старой квартире, где пахло нафталином и ежевелевой водой. Она была в тот день особенно печальной. «Хочешь на него посмотреть?» — вдруг спросила она. И показала мне пожелтевшую вырезку из газеты за 1943 год с фотографией генерала фон Г., сделанной перед казнью по приговору руководства Рейха. Потом бережно убрала ее в заветный шкаф, где хранила сувениры, оставшиеся от мужа, и нескольких ее поклонников, которых она отвергла, запретив себе даже думать о личном счастье. «Полагаю, на страницу 45-ю голубой тетради ты пролил йогурт. Все мои усилия отскрести застарелую молочную крошку оказались тщетными. Некоторые слова расплылись, лишив меня возможности прочесть главу «Еще один претендент на руку моей матери». Восстанавливаю ее по памяти. В 1918 году англичане освободили Лиль и окрестности. Но для Гортензии война не закончилась. Покидая Рубе, уланы смерти подожгли кафе «Дюпарк», а сама она подхватила испанку. Лечить эту болезнь не умели, она убивала за 3 дня, и к миллионам павших на полях сражений Первой мировой войны добавились 25 миллионов жертв эпидемии. Твоя бабушка никогда не шла на поводу у своего организма и потому решила бороться с гибельным вирусом, как с насморком, который в ее семье всегда лечили горячими ножными ванночками с белой водой, так они называли перекись водорода. Погрузив ноги по щиколотке в таз, Гортензия терпеливо ждала результата. 5 минут, 10. Поняла, что зря теряет время, а ее неугомонная натура требовала немедленного результата. И на глазах у потрясенной дочери она залпом выпила все, что было в тазу. 30 секунд она шумно, со всхлипами, дышала, потом еще 12 часов потела, заливая матрас, паркеты соседа снизу. На завтра она встала совершенно здоровой и немедленно принялась выхаживать Сюзанну, которая заразилась от нее. Дочь не обладала темпераментом матери и наотрез отказалась пить кислородный бульон, так что температура у нее подскочила до 40. «Не смей сдаваться!» — вопила Гортензия. — Подумай о муже. Он со дня на день вернется. Ты же не хочешь, чтобы он застал тебя в таком состоянии. Гортензия отчаянно пыталась поддерживать Сюзанне надежду. Уверял ее, что получает через подпольщиков сведения об Эжене. Он чудом уцелел в Вердене, проявил героизм во время франко-английского наступления в Салониках. Потом его внедрили в немецкий штаб в Багдаде, после чего он попал в плен, но с ним обращаются хорошо, как с ценным заложником. Увы, Надежда не могла перебороть вирус. Сюзанна умирала. Она спаслась благодаря своей красоте. Английский военный хирург без памяти влюбился в Сюзанну за неделю до ее болезни, когда та разбирала завалы, что остались от кафе «Дюпарк», и принес ей сульфамиды, единственный эффективный на тот момент препарат, нарушив при этом запрет командования делиться лекарством с гражданским населением. Сюзанна выжила, но ответила отказом пылкому влюбленному. Ей пришлось объяснить ему, что она ждет возвращения обожаемого мужа, которого не видела с начала войны. Майор умел проигрывать. Он простился с Сюзанной и вернулся на родину, где предстал перед военным трибуналом за спасение человеческой жизни. Как только дочь поправилась, Гортензия, которая всегда предпочитала шоковую терапию дипломатии, сообщила ей, что Эжен погиб 3,5 года назад. «А тут еще ты отличился, перестал ходить. Диагноз педиатра прозвучал, как гром среди ясного неба, рахит в последней стадии. Этот ребенок умрет, если вы сейчас же не увезете его на юг к солнцу». Гортензия тотчас продала то немногое, чем еще владела. Кафе «Дюпарк» было практически уничтожено, страховки у нее не было, она не желала обогащать посредников и всю прибыль вкладывала в дело. Схватив заморыша внука и убитую горем дочь, Гортензи уехала в Ниццу и потратила последние деньги на покупку небольшой квартирки, которую брат Жюль, ставший звездой немого кино благодаря верной испано Сюизе, нашел для нее на улице Бюфа, прямо за английским бульваром. Представляю, как вы жили втроем в этой сумрачной и унылой квартире. Именно там, 8 лет, совершенно вылечившись от рахита и анемии, ты развил бурную деятельность и начал мастерить деревянные машинки. Гортензия делил кровать с Сюзанной в спальне, тебе достался раскладной диван в гостиной, на который 4 десятилетия спустя раз в месяц укладывали меня, когда я приезжал на выходные. Представляю, как ты отрывался от работы, откладывая рубанок и светлячков, чтобы уговорить мать немного развеяться, пойти потанцевать, снова начать жить. Она становилась все красивей, а ты хотел видеть рядом с ней мужчину, представлял себе его большую, теплую, крепкую ладонь, мечтал, как вы будете гулять, держась за руки. Стеклянная рамка с фотографией отца, которого ты совсем не знал, и все-таки целовал каждый вечер перед сном, была такой холодной.